приветствую вас на оборотной стороне ЦИПС. Друзья, всем привет. Слушай, ну начнем со вчерашнего теракта. Да, давай. Погиб Армен Саркисян, по-моему, сейчас я, чтобы правильно фамилию. Да, Армен Саркисян. В результате теракта. Причем теракт, скорее всего, устроили не просто украинские спецслужбы, а, скорее всего, ГУР. Вот, и сегодня в сети появилась информация, что там они киллера использовали, который оказался смертником, но он сам об этом был не в курсе. То есть, похожа, кстати, ситуация на ситуацию с Владленом. То есть, она принесла статуэтку, в принципе, она могла бы погибнуть рядом, как бы, да, вот в этот момент. То есть, ГУРу, в принципе, похер на исполнителей. Тут, ну, как бы надо это понимать. И террористу, который согласился этот теракт выполнить, просто, видимо, ну, как-то обманули, что, типа, ты там, короче, когда он зайдет, ты там оставь. Или, ну, я не знаю, что он, ну, чувак уже дохлый, как бы, да. И просто дистанционно привели взрывное устройство в действие, когда он там был, как бы, да. То есть сделали из него смертника. Ну, опять же, если то, что та информация, которая сегодня появилась в сети, если она достоверна. Вот, официальные заявления пока еще не смотрел. Ну, в комментариях напишите, если кто-то посмотрит. Тут момент в чем? Ну, насчет Армена многие пишут, как бы, да. Я лично его не знал, но мы не были знакомы, но я о нем слышал всегда. Да, то есть там то, что говорят, там он представитель там криминалитета, там еще чего-то. Да, честно скажу, вот реально для меня вообще похер. Вот абсолютно похер. Человек в 2014 году сделал правильный выбор, то есть выбрал сторону ДНР, человек участвовал в строительстве государственном, человек участвовал в том числе и в порядке наведения, человек не пускал украинские спецслужбы, насколько это можно было, на территорию, потому что украинские спецслужбы, к сожалению, не просто отправляют там диверсантов на территорию что-то работать, да, а они всегда обращались в локации, где им нужно теракт совершить, в первую очередь обращались к криминалитету, как бы, да, там кого-то похитить, кого-то взорвать, там еще что-то сделать. Вот. И человек со своей стороны, как бы, насколько мне известно, опять же, сейчас я просто информация, слухи и так далее. Вот. Человек этому противодействовал, насколько он мог это делать. Человек создал, ну, опять же, насколько я знаю, потому что у меня там друг служил в Арбате, это батальон Арбат, да, и погиб ФИС позывной, мы вместе в Славянске были. Вот, то есть человек, насколько мне известно, за свой счет профинансировал создание батальона, максимально их экипировал очень хорошо. Вот, и пацаны воюют хорошо, вот, на фронте, то есть это не просто там батальон для галочки, который типа вот у меня есть батальон, вон видите пацаны как бы там вот возле магазина стоят. Вот. А ну постройтесь. Да. А ребята реально, ну, как бы на самых горячих точках, и говорят, у меня друг там погиб, как бы, причем он там послужил месяца три, наверное. Вот, поэтому светлая память Ивану, позывной ФИС. Я об этом на канале о его гибели писал, некролог. Вот, поэтому это наш человек, и противник убил нашего человека. Все. Вот. Потому что, я говорю, вот я вчера читал, там, криминал, там еще, блин, у нас брат Владлен тоже немного, как бы, был таким романтиком, да. Но, тем не менее, человек оказался героем. Ну, 14-й год расставил все на свои места. Да, да, именно так. Те, которые там в погонах такие все правильные, опа, в Киев свалили, как бы, да, многие. Не, ну, наверное, были такие, ну, блатные, кто хотел блатовать дальше, они уехали тоже на большую территорию Украины, да. Дальше зарабатывать деньги, заниматься там перераспределением каких-то там потоков и так далее. А, ну, были те, которые считали Донбасс своей родиной и домом, и они как бы остались, и, ну, что делать-то? Но тут, знаешь, можно говорить все, что угодно, там, криминал, бандиты, там, что угодно говорите, но если, значит, спецслужбы противника конкретно за этим человеком охотились и, ну, поставили себе задачу его ликвидировать, значит, где-то он им очень мешал и был, значит, поперек горла. Ну, поэтому Владлен наш тоже, да, ты про, да, он тоже, значит, имел, скажем так, бандитские статьи, да. Многие называют себя, мы бандиты, да, просто ходят в черной одежде, ездят на черных машинах, жрут там протеин в спортзале, качают банки, и вот мы бандиты. Нет, бандиты это не те люди, бандиты это те, у кого были бандитские статьи, там, разбои, там, значит, какие-то вооруженные темы, там, оружие, там, и так далее. Вот это бандиты, да, и собственно говоря, вот у нас Макс тоже был бандитом, да, ну, определенный период времени. Но когда пришла беда на его родину, он не стал там, значит, блатовать там что-то, да, он одел на себя маленькие погоны на тот момент, да, он там не был там капитаном, майором, он там был простым там, ну, солдатом, потом дальше потихоньку начал расти, да, но и вот он, несмотря на какой-то криминальный свой путь прошлый, он, значит, взял в руки автомат, да, и вот начал защищать свои, значит, свой дом, поэтому и за ним в том числе тоже охотились спецслужбы, да, то есть они не просто там жребий кинули, а так, нам надо создать какую-то шумиху, кого же мы ликвидируем, чтобы шумиха была в прессе. Нет, они хотели убить конкретно его, потому что он, значит, был яркий персонаж такой, да, и он делал очень такие заявления радикальные, громкие. Вот даже сегодня супруга, значит, Макса выложила видео его, да, где он рассказывал, как мы там поехали с ним, значит, на Донбасс, да, и он сам сказал, я радикал. Да, то есть не потому, что он хотел объявить джихад там всем и устраивать взрывы в метро, просто, ну, потому что он делал радикальные заявления. Я тогда ему еще сказал, я говорю, братан, я говорю, ну ты, ну, какие-то бывают такие вещи, говоришь очень жесткие, да, он мне сказал, слушай, сейчас пришло время радикальных жестких заявлений, да, и вот я, говорит, говорю вот так вот, да, и мне казалось, ну как так, ты там называешь там государство какое-то просто террористами, там, его надо ликвидировать, уничтожить, да, для меня это было как-то немножко, знаешь, ну, думаю, ну не все же там люди такие, там, да, и у меня какие-то надежды все-таки были еще, да, что это может что-то выздороветь, как-то поменяться, вот. Ну вот не стало Макса, допустим, да, и мы видим, что появился новый радикал, да, Дмитрий Анатольевич Медведев, он тоже делает такие жесткие, короче, конкретные заявления, да, потом, значит, Толстой депутат, да, когда приехали французы, он там жестко, мы всех уничтожим, мы всех убьем, там, да, то есть тоже жесткие такие радикальные заявления, да, и вот когда наши какие-то, значит, политики, да, там, чиновники делают вот такие заявления, знаешь, жесткий, да, я всегда вспоминаю Макса, да, что он говорил, вот его слова, время радикальных заявлений, да, и вот когда я слышу что-то подобное, вот, может быть, если Макс не был бы, значит, вот, допустим, в его жизни не было такого отрезка прошлого, может, он был более мягкий бы, да, вот там, ну, выбирал бы выражение, там, как-то так, вот, более политиком таким был, да, дипломатом, а тут он конкретно говорит, вот, как считает нужным, да, его и противник, ну, непосредственно он для них был целью номер один, да, просто так получилось, наверное, что, ну, первой, да, случилось несчастье с, значит, с Дугиной, да, но я думаю, что если бы у них была бы возможность там подобраться там к Максу раньше, они, может быть, им, ну, Макс для них был более там такой вот, знает, ну, целью такой, которая их раздражал. Вот, поэтому и здесь тоже, да, человек, который был в криминале, да, вот тоже дошло до того, что, значит, на него тоже устроили покушение, и, соответственно, он в результате этого покушения погиб. И вообще, так как сейчас мы видим, что очень много ранее судимых, вот судимых, да, или там недоведенных до суда, людей находятся на фронте, погибают, получают увечья, это тема такая, она немного смазалась, да, вот между криминалом и некриминалом. Да, это, конечно же, нехорошо, да, если ты там, ну, совершал какие-то нехорошие поступки, да, но мы видим, что вот сейчас, когда идет, ну, боевые действия активные, это немного так замазалось, и многих людей, которые там, ну, искупили свою вину, их прощают, они возвращаются к нормальной жизни. Кстати, ну, сейчас уже некоторые пошли по второму кругу, да, вот мне тоже товарищи говорят, что уже, значит, вышел, значит, ну, отвоевал, забрали с тюрьмы, отвоевал, получил ранение, амнистировали, отправился домой, уже что-то совершил, его опять вот по второму кругу. Он уже все знает, уже идет, значит, уверенно по коридорам, все, уже все знает, что к чему, как ему обратно возвращаться. То есть, вот. Поэтому, ну, вот, ну так, такие условия, как в фильме «Бумер», помнишь, да? Не мы такие, жизнь такая, поэтому, ну, что делать? Да, поэтому выражаю искренние соболезнования всем родным и близким Армена. Вот, и Царство Небесное, однако я верю в то, что смерти нет. Я верю в то, что смерть — это не конец. Я верю в то, что есть другая жизнь в другом мире. И верю в то, что наши бойцы и в целом наши воины и офицеры, которые погибают на войне, они уходят в другой мир отдохнуть на ротацию. И потом вернуться там, через 10-20 лет, неважно. Россия всегда будет воевать, всегда нужны будут войны. Поэтому пока они отдыхают, и потом в определенный момент придут на ротацию, снова защитить Россию. Кстати, да, ну тут надо сказать, что тут не только родственники его, тут соболезнования, тут и батальон, собственно говоря, им тоже надо высказать соболезнования. Почему? Потому что я так понимаю, что он все-таки был человек обеспеченный, и он там помогал, наверное, постоянно, значит, своим бойцам, что-то приобретал и так далее, какие-то вот, ну, такие вот организационные моменты делал. Поэтому сейчас, когда, скажем так, человека, который очень помогал, возможно, я просто предполагаю, да, финансово что-то закупать, сейчас батальону придется какие-то вещи решать теперь самим. Поэтому тоже такой достаточно неприятный момент, особенно когда идут активные боевые действия. Ну, насколько мне вот мой друг, который туда пошел служить, и который потом погиб, рассказывал, то он просто за свой счет, как бы, он получил добро вот от руководства, создал за свой счет батальон, то есть он финансировал, зарплату платил, экипировку, все, то есть они вот именно, вот он перед тем, как выбирать, куда идти служить, вот Ваня, он говорит, я просто, ну, смотрю, во-первых, это он сам с Горловки, это как бы его родной Горловский, получается, батальон, да, потому что Армен, он тоже жил в Горловке, и говорит, там просто в плане обеспечения, он говорит, то, что у нас в Славянске было, говорит, на фоне как бы всего, и то, что сейчас у всех, как бы, да, вот, там все классно, форма, снаряга, все, как бы, говорит, главное, говорит, выполнять, говорит, и причем он говорит, нас предупредили, у вас будут тяжелые задачи, но вы будете вообще ни в чем не будете нуждаться. Как бы. Все. Поэтому да, сейчас вот я не знаю, как, может быть уже, может быть поначалу только он полностью финансировал подразделение, и потом пока его не перевели в какой-то штат, не включили, не встроили и так далее. Не знаю. Вот. Но в любом случае, конечно, это потеря, и для батальона это, ну, удар, как бы, однозначно так. Ну, что у нас вообще на фронте происходит? Слушай, на фронте, слава богу, все хорошо для нас. Тяжело, понятно, как бы, ну, все прекрасно понимаем, война, особенно наступательные действия, которые идут уже, ну, уже полтора года, это всегда как бы тяжело. Но везде продвижение, как бы, и в Курской области, при этом у нас сейчас там, опять же, будем пользоваться вражескими ресурсами, они замечают, что мы там начинаем накапливаться. Одновременно с этим наша разведка замечает, что противник туда также резервы отправляет. То есть Курская битва планируется какая-то серьезная в ближайшее время. Одновременно с этим у нас продвижение за Курахово западнее. То есть мы там двигаемся нормально. От Великой Новоселки, Покровское направление, там, в принципе, мы выровняли фронт, и таким южным фронтом идем, он же Красноармейск, на Красноармейский Мирноград, на Константиновском направлении, Северском направлении продвижение, Константиновское, в том числе в городе Часов-Яр, Дзержинск, практически там, по-моему, кроме одного Терекона, практически под нашим контролем. Курская область, получается, за восточный фланг, то есть мы слева, если вот как на карту смотреть, слева фланга мы противника давим. Ну, вот, потом, в принципе, нормально. Но, во-первых, странно, ну, как может быть не странно, то, что это появилось сегодня в украинском сегменте интернета. Точнее, на ресурсах одного из наших гостей с позывным Пабло. О том, что, потому что это, ну, я с разведчиками общался, они об этом говорили, что противник сейчас усиливается. Несмотря на заявление Трампа, противник сейчас, ну, ВСУ сейчас получают обеспечение лучше, чем когда бы то ни было. То есть и в плане финансирования снарядов, беспилотников. То есть сейчас какой-то такой у них... Или это то, что демократы закинули, как это, ну, напоследок, на дембельский аккорд. Но у них сейчас как бы в плане вооружения намного лучше дела, чем это было 2 месяца назад. Даже месяц назад. И они готовятся также. То есть, как мы ранее говорили, что наступательный потенциал противника не иссяк. Сейчас это очевидно, более очевидно. Поэтому... Ждем в ближайшее время серьезных баталий, серьезных выпадов со стороны ВСУ. И не факт, что это будет на Курском направлении. Повторюсь, как бы, я вот думаю, что они что-то серьезное, масштабное могут на югах замутить. Хотя все указывает на Курское направление, на север и накопление и так далее. Но я вот почему-то вижу другую логику в этом. Вот, поэтому война продолжается. И ни о каких перемириях речи вообще не идет. Причем с нашей стороны мы также готовимся, наращиваемся. Вот. В плане добровольцев, вот ты когда публиковал фотографию, где парень возле военкомата или пункта комплектования, да, где очередь стоит, на самом деле очень много добровольцев идут. Как бы. Вот, очень много. Поэтому, но опять же, Это процесс, он ежедневный, длительный, месяцами. Мы на фронте особо не видим, как бы, да, что где-то какое-то большое подразделение появилось, мы там начали где-то прорываться, заполнять там оперативные просторы, да. Или мы не видим ротацию, где наших фронтовиков, в первую очередь мобилизованных, сняли на отдых на месяц, да, и заполнили там другими людьми, как бы другими добровольцами. То есть мы этого не видим. А значит что? Что где-то копятся резервы для чего-то масштабного. Поэтому с нашей стороны, я думаю, кроме того, что укры готовят какие-то сюрпризы для нас неприятные, я думаю, что мы готовим какой-то очень неприятный сюрприз для противника. Очень неприятный и очень неожиданный. Я думаю, это вполне себе может произойти, ну я не знаю, ну скорее всего, когда потеплеет. Вот, скорее всего, когда потеплеет, но когда еще... Вот опять же, лучший вариант – это когда тепло, но когда еще зелень не... Ну, листва не появилась, то есть зеленка не появилась. Потому что наступать лучше, когда ты контролируешь территорию, по которой идешь, новую, незнакомую территорию, да, чем когда все в зеленке, ты не знаешь, с какого куста в тебя могут стрелять. Ну, опять же, я утрированно говорю. Вот, поэтому... Посмотрим. Я думаю, ближайшие месяцы будут такими очень, очень напряженными. Ну, там Трамп делит ресурсы, да, Украина, кстати, забавно так, вот, когда вот смотришь вот эти новости, да, с выступлением Трампа, с его заявлениями, когда он говорит, вот давайте нам отдавайте свои ресурсы, и мы вам дадим там вооружение. То есть получается такая вот смешная картина. Вот Украина всячески пыталась, значит, как-то уйти от совка, да, то есть им не нравилось, что Россия там с ними очень, ну, сплетена была так сильно, да, им не нравился дешевый газ, им не нравилось, что пол Украины работало, значит, в России, да, на всевозможных работах, каких только, ну, много где работали, причем хорошо работали, вот там, там я знаю, по стройкам работали, ну, там люди с Украины, и очень, ну, люди, кто у них, у кого они работали, все довольны были, говорят, вот. Ну, и вот им это вот не нравилось, а им не нравилось, что у нас совместный парад, да, когда идут, значит, украинцы, белорусы, да, значит, наша армия там на 9 мая, им это все не нравилось, они решили развернуться в сторону Европы, да, а в Европе сейчас стала дилемма, да, теперь сейчас они, значит, Трамп говорит, а давайте вот вы нам свои ресурсы, мы вам поможем, а немцы говорят, нет-нет, подожди, тебя еще тут не было, мы уже 2-3 года здесь воюем, помогаем, а тут уже и леопарды давали, и то я больше дал, куда ты лезешь, да, и вот у них там начинается дележ, то есть они делят Украину, да, они говорят, да, мы вам будем помогать, но дайте нам ресурсы, а еще мобилизуйте еще молодых парней, да, воюете, то есть часть уже, часть уже там Россия что-то заняла, то есть такой идет интересный такой дележ, просто вот, казалось бы, людям просто не нравится, что, значит, они слишком близки были с Россией, да, Россия им давала газ какой-то копеечный, ну, во всяком случае, не копеечный, но самый дешевый, наверное, из всех, ну, не самый, но вот постсоветской республики они достаточно, думаю, по своим ценам все это получали, еще и зарабатывали на этом, да, им все это не нравилось, да, они вот хотели свободы, а теперь вот свобода получилась такая, что у них даже хотят выкопать то, что еще в земле, надо найти все это, и, значит, уже, как говорится, они уже и это проиграли, как бы, уже то, что под землей лежат, они уже проиграли и это. Ну, смотри, не так все просто, потому что, во-первых, природные ископаемые, ну, природные ресурсы, да, полезные ископаемые, они, вот есть, ну, если берем, к примеру, нефть, да, есть места, где вот там лопату вставил и нефть потекла, да, есть места, где там надо шахту бурить, как бы, вот просто максимально глубоко. Тут вопрос рентабельности, потому что на Украине много всяких залежей, но вопрос рентабельности, да, то есть, может, они того не стоят, может, проще купить где-то там, не знаю, там в Африке, в Китае, еще где-то. Вот. Мне известно, что, ну, опять же, много лет ходят слухи о том, что, ну, до войны еще, до 2014 года, ходили слухи, что планировались разработки рудников, там, титан, очень много титана на Украине, именно в Черкасской области, там серьезные залежи титановой руды, как я понимаю. Вот. Почему до сих пор этого не сделано? Наверное, тоже не так все просто с добычей этого ископаемого природного, блин. Вот, поэтому, а он американцам очень нужен. Американцы в плане титана зависят от России очень сильно. А тут да, бы, они у нас покупали титан. Тут свой титан, как бы, было бы вообще классно. Америка бы стала независима от России. Вот. Да. Поэтому в данном случае тут не так все просто. Поэтому тут посмотрим. Насчет природных я вообще, как бы, в это не сильно верю, что там прям за природные ресурсы. Вот пресная вода, то, что на Украине, по-моему, 112 судоходных рек на данный момент. Вот пресная вода, запасы пресной воды, да, это и земля. Друзья, это, ну, земля, это вот, оно кажется, как бы, неважно, да. Но я вам скажу, чернозем и все другие типы земли, это очень отличаются они, как бы, понимаете, вот очень разные вещи. Поэтому вот эти вещи, да, они на поверхности, они в будущем, пресная вода и земля, они будут в цене. Вот запомните этот твит. Вот. А вот эти все глубокоземные штуки, металлы, ну, посмотрим. Если будут какие-то технологии, которые упростят их добычу когда-нибудь через 10 лет, то, может, в этом и будет смысл. Сейчас пока это чисто поржать, спекуляция. Трамп, он или просто не в курсе, или просто, ну, реально прикалывается. Вот. Поэтому так. Я бы, знаешь, что лучше обсудил? Я бы обсудил, во-первых, сегодняшнее, вот буквально вот сейчас это произошло, заявление Зеленского о том, что дайте нам ядерку снова, да? Я, кстати, по-моему, пост опубликовал. Я об этом пост сделал. Сейчас загрузил его. Да. Тут момент в чем? Момент в том, что Зеленский, он как бы вроде дурачок и клоун, но он не совсем даун, да, он не тупица. Он прекрасно понимает, что до СВО его заявление о том, что они возобновят ядерную программу, будут попытаются воссоздать ядерное вооружение, и после этого, и сейчас, он прекрасно понимает, что это значит для России. То есть для России это просто не то, что красная линия, это, ну, просто супер важная тема, чтобы Украины никогда не было, чтобы под боком, блин, не было ракет с этим вооружением. Вот. Поэтому Зеленский это делает для того, чтобы мир никогда не наступил. То есть даже если, ну, скажем так, чтобы с ним максимально долго Россия воевала. Потому что без войны, учитывая все, особенно про 200 миллиардов, то, что вчера, по-моему, он сказанул, да, я не знаю, где эти 200 миллиардов, вот просто где, ну, 75 еще, да, а остальные, они, может, где-то и есть, но я не знаю. Вот, то есть он прекрасно понимает, что когда его, он не будет в качестве президента, причем президента страны, которая воюет, с него спросят. И в лучшем случае его просто посадят. То есть его даже американцы прятать у себя не будут. Ему сбежать будет негде. Некуда, точнее. Поэтому в данном случае Зеленский хочет, чтобы максимально долго была война, максимально долго не было выборов на Украине. А там как карта ляжет. Может быть, появится какое-то окно возможностей для него. Как-то уцелеть. Вот, кстати, знаешь, ты классный момент сказал, что американцы спросят, да? Вообще никто не учит историю. Вот нас, кстати... Россию многие обвиняют, да, вот, ну, как раз вот хейтеры, да, когда мы применяем, когда, значит, наш президент дает какие-то гарантии кому-то, с кем он общался, и в случае какой-то сложной ситуации лидер этой страны потом приезжает в Россию, да, и вот есть, существуют мемы и так далее, говорят, что вот теперь, значит, снова, значит, теперь ас, сначала Янукович был, да, теперь аса, теперь вот, значит, в ростовских поликлиниках принимает доктор Асад, да, все как бы на эту тему шутят, что мы собираем у себя всех каких-то ненужных. На самом деле это очень серьезный показатель того, что если Путин с кем-то договорился, да, пожали руки, и там какая-то сложная ситуация происходит, он этого человека... значит, берет его на поруки, да, и, значит, обеспечит ему безопасность и как-то его, значит, обустраивает его жизнь, да, если в его стране что-то меняется, да. И если вот, допустим, тот же Зеленский, он думает, что американцы будут с ним возиться, он может посмотреть на союзников американцев, которых они просто потом ликвидировали, повесили, вели с ними переговоры, но они потом тоже плохо закончили и так далее. То есть у нас немного другой подход вот с теми людьми, с кем мы ведем какие-то соглашения, нежели чем у тех же американцев. Американцы могут с Каддафи там вести переговоры, а потом, да, смотреть, как, собственно говоря, его там забили палками, улыбаться и так далее. То есть, как бы, тут подходы немножко разные. Поэтому, когда человек думает, что, значит, если американцы ему что-то пообещали, и они прилетят за ним вертолет и его куда-то увезут, это такая тема 50 на 50. То есть, вертолет может прилететь и увезти его на его виллу, которую он купил за вот эти 100 миллиардов, которые они могут найти, да, либо этот вертолет может лететь над морем, и он просто потом выпадет из вертолета, предположим. Есть еще третий вариант. Этот вертолет может его забрать, чтобы потом обменять на какого-то своего шпиона, которого, ну, закрыла Россия. Да, потому что вот многие даже вот говорят, что вот там, значит, смотрите, мы там с Турцией постоянно, это наши враги, но даже казалось бы, что вот у нас Турция, наши исторические враги, но, значит, ну, наш президент нашел какие-то подходы с Эрдоганом, что несмотря на то, что во многом наши интересы расходятся, они все равно остаются, значит, рукопожатными и, ну, какие-то сложные моменты решают друг друга. Да? Недаром там Эрдоган сказал, что осталось в России, ну, в России, хотел сказать, в мире осталось только два лидера, это я и Путин. Да? То есть, значит, это говорит о чем? Это не говорит о том, что там, Путин там самый крутой или еще. Это говорит о том, что с ним можно вести дела, и он хозяин своему слову. То есть, если они договорились там что-то, да, там я, допустим, на это закрываю глаза, ты на это закрываешь глаза, или, ну, какие-то вот моменты там на уровне политики, там, я не знаю, да, это говорит о том, что они просто, ну, оба держат свое слово, да. Ну, и на самом деле это говорит о том, что Путин крутой. Тут да нет, вот смотри, какой момент, допустим, когда, казалось бы, у нас там, там турки там с Украиной там что-то, вооружение какое-то, советники и так далее, да, но когда, значит, у нас в Москве произошел взрыв, да, и там пострадали военнослужащий пострадал, да, и террорист в этот же день вылетел в Турцию, его за 5 минут спецслужбы Турции задержали и вернули обратно. Братан, смотри, здесь нюанс какой? Турки, конечно, красавчики, но они нам не друзья. Нет, я не говорю, что они красавчики. Я говорю, что там существуют какие-то просто, моменты. Скажем так, турки, ну, на мой взгляд, друзья, это не инсайт, это чисто мое субъективное мнение, мои наблюдения. Турки против нас применяют агрессию. Сейчас объясню свою мысль. Но делают это, стараются делать это мягко, без резких движений. Поэтому резкие движения они, ну, на уровне государства делать, конечно, не будут, но пытаться нам навредить, они это делают. То есть вот создание стран, объединение стран великого там Турана, вот эти тюркских народов, да, вот эти все дела. То есть они наших исламских священников приглашают к себе для, ну, типа на повышение квалификации и так далее, да, но потом они приезжают в Россию и уже как бы могут вполне себе интересы Турции отчасти представлять. Да, почему нет, как бы, да. Ну, перепрошитые вот. Там уже, понятное дело. Поэтому, да, поэтому турки это еще те, как бы, хитрые лисы, как бы. Поэтому тут тоже надо аккуратно. Не, я вот сказал об этом, что это наши исторические враги, по сути. Да, да. Если мы не воюем, но у нас идет какое-то такое вот давление, значит. Да, просто они сейчас как бы тоже побаиваются. Они вот так медленно, так в кожу медведя, медленно так коготками, чтобы может даже не пощекотить, так знаешь, медленно коготками впиваются, чтобы когда медведь ослабнет, если это произойдет, не дай бог, я уверен, что никогда не произойдет, но у них расчет такой, они тоже терпеливые, как и англосаксы. Вот в случае, если медведь когда-нибудь ослабнет, чтобы они свой кусок урвали от него. Вот и все. Тут видишь еще какой момент. Тут по поводу ослабленного медведя. Да, ну если говорить откровенно, ну в войну мы вступили не очень хорошо, да. То есть если мы планировали какие-то боевые действия, если такой план был, если это была не внезапная тревога, как в фильмах советских, знаешь, зазвучала сирена, бегут под, значит, такую музыку напряженную, хватают автоматы, бегут в сапогах, какие-то вертолеты и так далее. Если это СВО началось не по такому принципу, а был какой-то план, то есть мы к нему готовились, да, ну, откровенно, мы подготовились не очень хорошо. Но есть один момент, как бы, который, скажем, вот это как бы бьет, да, это то, что вообще наш президент был готов начать силовую операцию, потому что не каждый готов, ну, вступить в боевые действия. Ну, не каждый, тем более такие масштабные в Европе. Да? Из последних, кто вот так, скажем так, вел боевые действия, это, значит, Азербайджан, да, ну, война в Карабахе была. Ну вот Россия, а кто еще из последних? А, Израиль, ну вот извиняюсь, забыл про Израиль. Да, Израиль, ну там немножко другая история, хотя в принципе нет, да. Ладно, Палестина, она слабая, как бы понятно, что они не на уровне находятся Израиля, но тем не менее, там Израиль наносит массированные удары там еще по ряду стран, в том числе и с Ираном там обмениваются любезностями. То есть Израиль тоже ведет очень жесткую политику в этом плане, что в, ну, в плане применения силы, да. И да, несмотря на то, что мы где-то вот в начале СВО так немного, скажем так, подошли слабовато к этому, но надо отдать должное, что, ну, лидер наш на этот момент, мы же не знаем, кто будет после Путина, да, Путин же не будет там клонироваться, и он не будет же 100 лет, да, кто-то будет после него, может, после него, может, будет наоборот, какой-то более мягкий человек, который там какой-то придет либерал, который будет, знаешь, все хорошо, нюхать нет. Ромашки, считать, знаешь, любит, не любит, я не знаю, вот, но на данный момент, несмотря на то, что у нас президент так интеллигентно выглядит очень, не похож на какого-то такого брутала, но он, да, ну, в этом плане проявил жесткость. И то есть, ну, и мы понимаем, что вот ближайший срок, который он будет, да, впиться медведю в спину не получится. Даже в том числе, что мы вот не очень хорошо начали, потому что сейчас уже все примерно понимают угрозы. Я надеюсь, что уже понимают, что нужно, как надо готовиться к боевым действиям, что на поле боя работает, что не работает. Я просто надеюсь, что те аналитики, которые были на момент СВО, их выгнали, и сейчас уже выросли, во время СВО выросли другие аналитики, которые уже понимают, что делать. Я на это надеюсь. Как бы. Вот, поэтому я думаю, что турецкую угрозу, несмотря на то, что у нас открыта граница, мы летаем туда, отдыхаем, все там постоянно какие-то в СМИ читаешь, там, да, вот, значит, столько-то миллионов в этом году отдохнуло в Турции. Несмотря на это, я так надеюсь, что вот настоящий, вот нам же постоянно, помнишь, как, когда наш проект начинался, нам все время говорили, это не настоящие военные. Они не, у нас даже был такой дебил в СОБРе, я помню, который, ну, в СОБРе все офицеры, да, и, ну, так изначально было принято, не то, что там кто-то придумал или еще, да, вот, и, значит, ну, все офицеры, и там немного было немножко по-другому, да, там вот, кстати, некоторые командиры любили по имени отчеству обращаться, да, и вот у нас был один дегенерат, короче, его притащил за собой другой дегенерат, и он все время, значит, мог блеснуть тогда, он говорит, здесь не офицеры, короче, да, офицеры это те, у кого личный состав был, да, вот, я им всегда говорил, хорошо, если здесь не офицеры, то нахера ты сюда пришел? Ну, иди тогда, ну, в Министерство обороны, там нужны специалисты, нужны хорошие, там, обученные люди, пожалуйста, занимайся, что ты пришел сюда? Ну, и вот, и они всегда троили, ничего не могли ответить. Но смысл в чем? Что и нас всегда, вот я вспомню, сколько наш канал существовал, нам всегда говорили, что это, ну, не офицеры, кого вы слушаете, этот бандит, этот какой-то там, ну, уволенный собрец, да. Хорошо, мы не офицеры, но я искренне надеюсь, что существуют офицеры вот с красными дипломами, которые закончили академию на отлично. И вот эти офицеры, они адекватно воспринимают вот турецкую угрозу. Вот, я вот на это надеюсь. Ладно мы, вот я надеюсь, что вот эти люди существуют, и они это все, ну, воспринимают. Да, поэтому, конечно, я тоже уверен, что существуют, потому что с подобными людьми мы неоднократно эти все вещи обсуждали. При этом, когда я делился, в том числе, кстати, с нашим с тобой другом Олегом, Олегу привет, если смотрит, делился своими мыслями по поводу этого направления, они все говорили, да, мы в курсе. То есть, да, есть такие моменты. Поэтому все в курсе, да. А насчет отдыха в Турции, который ты вот это пропагандируешь, понимаешь. Я, например, противник того, чтобы вести бабки в страну потенциального врага. Вот я как бы против этого и буду топить против вот этих поездок. Вот, ну, Турция, ладно, Турция пока что просто враг. Как бы, да, туда ездить как бы не очень хорошо. Но те, кто в Европу ездят, там, где откровенно просто на русских в спину плюют и просто обсыкают, как бы, извините за выражение, блин. Вот, отжимают там машины, часы, если они там дороже, там, я не знаю, блин, $100 и так далее. И продолжают все равно туда ездить. То это просто, ну, это, наверное, не мазохизм, а какой-то куколдизм своего рода, да? Потому что, ну, иначе я это не объясню. Ну, вот. Поэтому об этом тоже нужно думать. Ну, я не призываю ездить в Турцию, я просто читаю РИА Новости, там ТАСС, и там вот бывают такие заявления, что столько-то... Ну, ездите в Дубай, вот в Дубае нас любят, вот, езжайте в Дубай. Ну, кстати, да, вот в этом плане, да, вот у меня в этом году там друзья были, говорят, там даже Яндекс.Такси есть. Китай, пожалуйста, Вьетнам. Слушай, в России вот на самом деле... В России столько мест разнообразных, просто, где ты можешь все, вот, как будто все уголки мира, они собрались в России, как бы, да, то есть просто Россию объездить. Братан, Россия очень красивая, очень шикарная, это все надо развивать, но есть одно но, у нас не могут сделать нормальный сервис, просто вот и все. Братан, нормальный сервис для слабаков. Либо это очень дорого стоит. Вот такой момент. Нормальный сервис для слабаков. А, все, я понял. Все. Вот, да. Слушай, хотел бы, знаешь, еще какую тему обсудить? Давай. USAID. Как? Многие называют USAID, и нихера не понятно. Звучит как просто USAID. USAID. Это, короче... Американское такое агентство по, ну, типа развитие сотрудничества в развитии других стран, ну, условно говоря. Да? То есть идея такая, что вот есть организация американская, которая открывает представительства в разных странах и вливает бабки там вот типа в развитие культуры, еще что-то и тому подобное. Ну, типа фонда Сороса, но... На мой взгляд, даже на максималках. Может быть, по баблу на минималках, но по сути, на максималках. При этом, в отличие от других американских проектов, это не проект, где есть внедренные ЦРУшники, которые типа косят под волонтеров, а на самом деле ЦРУшники. Это целая спецслужба. Вот все вот это спецслужба, замаскированная под какую-то волонтерскую херь, как бы, да. И вот они руководила, вот крайний руководитель, это Саманта Пауэр, такая очень, как бы, стрёмная женщина, которая однозначно из-за того, что она очень стрёмная, она обижена на весь мир и на Бога. Вот. Что они делали? Кроме того, что они занимались непосредственно информационной войной, то есть информационно-психологическими операциями в сегменте этой страны, да, воспитывая там общество с нужными Америке нарративами. Они параллельно занимались сбором разведданных и параллельно занимались вербовкой. Вот, к примеру, я об этом вчера на 60 минут отчасти сказал, но времени было крайне мало. Вот в сентябре 2023 года Саманта Пауэр не очень официально и публично, не публично приезжала в Ереван, да, в Армению. И там ее интересовали релоканты. Она и Грузию также с этой же причиной посещала. То есть, как только началась специальная военная операция и появились релоканты, да, вот, то американцы начали их вербовать. Причем вербовать с целью, чтобы когда они вернутся в Россию, начали создавать политические партии, общественные движения, какие-то вот эти свои движухи, ну и как бы участвовать в беспорядках и тому подобное. И вот они вот как бы этим занимались. То есть это как бы штука. И почему я эту тему затронул? Потому что очень многие такие радуются. Трамп закрыл там с Маском USAID. Все, как классно. Ой, смотрите, чем они занимались. Биолаборатории финансировали, террористов финансировали, фабрику троллей, все это, ой, какие они мудаки, как бы. А ее, на секундочку, эту организацию создал еще Кеннеди, хер знает сколько лет назад, да, там, 60 лет назад, вот. И тут ее Трамп закрыл, и все аплодируют. Вот, я что хочу сказать, на мой взгляд, Трамп ее конкретно закрыл, но не закрыл эту деятельность. Просто сейчас пройдет ревизия. Не зря там Илон Маск участвует и в роли чуть ли не первой скрипки этого оркестра по поводу закрытия USAID. Не зря Илон Маск публично, постоянно каждый день у него куча публикаций, связанных с тем, чем занималась эта организация USAID и тому подобное. Какие там зверства, вот всякая эта херня, как бы, да. Но я думаю, они сейчас проведут ревизию. Они поймут, как бы, полностью структуру, схему работы. Они поймут, какие процессы можно автоматизировать, то есть доверить искусственному интеллекту. Поэтому Илон Маск в этой теме принимает участие. А, друзья, напомню, что искусственный интеллект – это не просто опция, которая может там статейки делать, там видео, ну типа как нейросети, там всю эту херню, да? Это вполне себе штука, которая может общаться с другими людьми. И ты хрен поймешь, кто с тобой общается. Реальный человек или искусственный интеллект. Это штука, которая может вербовать других людей. И тому подобное. И вот представьте, что сотни тысяч сотрудников по всему миру сокращаются до 2000, к примеру, а функции всех остальных выполняет искусственный интеллект. Насколько финансирование сокращается, а эффект увеличивается. Да? Поэтому все это будет продолжаться. Мы уже с этим столкнулись на нашем канале. Потому что я до сих пор не знаю, общаюсь я ли вот там с обнаженными нашими подписчицами, или это шлюхоботы, я до сих пор не пойму. Они пишут постоянно сообщения в чате под каждой фотографией. Вот, Не, братан, это на самом деле это настоящие девушки, которые фанатеют от твоего канала, но поскольку они оказались в тяжелой жизненной ситуации, им приходится как бы подрабатывать. Обнаженные аватарки выкладывать. Да, вот они, им просто необходимо это делать, да. Я не хочу верить ни во что другое. Я стараюсь... Это не могут быть боты, они слишком красивые для ботов. Я стараюсь им отвечать, но меня, как правило, интересует умение готовить. Вот, но они, к сожалению, не отвечают, потому что, наверное, слишком горды или слишком хороши для меня. Поэтому так. Слушай, кстати, надо сказать, для тех, кто интересуется, как это работает, вот раз мы упомянули Пабло, у него пару, может, дней назад было видео, он разбирал, как ФБК создавала свои фабрики ботов, да, то есть обвиняли только, значит, вот все вот эти ребята из оппозиции обвиняли Пригожина, что у Пригожина были фабрики ботов, которые влияли там на американские выборы и так далее, но, как оказалось, вот Пабло, да, накопал, что и у ФБК тоже были фабрики, только они называли себя там как-то... Эльфы. Эльфы, да, фабрики эльфов эти. И они тоже занимались тем, получали зарплату. Он там рассказывал, какие оклады были, за какие там сообщения, там, это, какие у них нормы. Все это рассказывал, что... У них, да, как у раз них таки... в сутки, ну, за смену 120 публикаций. То есть это или комментарии, или, или статьи, ну, посты как бы в сети, да, в соцсетях. Поэтому да, да. Как бы, но здесь фишка-то в чем? Вот ты правильно, кстати, хорошо, что ты обратил внимание на фабрику эльфов. Почему эльфов? Потому что наши фабрики, они называют фабрика троллей, а у себя они эльфы. Они там как раз-таки он упоминал, что там релоканты были задействованы. А, конечно, конечно, да. И вот здесь момент какой? Момент в том, что вот каждый человек, да, у них должен 120 публикаций сделать за смену, получает за это зарплату. Вот это все может делать искусственный интеллект. Просто, как, допустим, научить искусственный интеллект это все делать? Вот не, для, не просто, чтобы... Кстати, может быть, Илон Маск и участвует в уничтожении USAID для того, что ему эти данные нужны. То есть, все публикации... А они же как? Они же отчеты делали. То есть, они делают отчеты. Вот какие я комментарии сделал и так далее. И вот представьте, все архивы, там, тысячи гигабайтов, USAID загоняется в искусственный интеллект. Он это все изучает. То есть, какие команды были на эти команды, какие были комментарии и статьи. Он это изучает и все. То есть, тебе не надо год учить искусственный интеллект, что ты от него хочешь. Как реагировать на такую-то новость, на такую-то команду и так далее. Он научится за 5 минут, просто обработав сразу все эти данные, которые были уже в архиве USAID. И все. И вот тебе, пожалуйста, сразу и фабрика троллей, и агентура, и возможность вербовать, возможность генерировать статьи, и доступы к информационным ресурсам. То есть ты сразу даешь доступ искусственному интеллекту ко всем информационным ресурсам. И вот он делает публикации. Причем он будет делать как? Так, надо написать, что Трамп хороший. И, там, допустим, 500 сайтов, ну, условно говоря, сайтов, да, и о том, что Трамп хороший, все 500 сайтов напишут в течение 10 минут, а текст будет разный. Текст будет разный, да, вот, пожалуйста. Потому что, ну, бывает так, что там какие-то темники приходят украинским СМИ, а они вот просто, вот то, что им прислали тезис, они это просто пум-пум на всех своих сайтах публикуют. И сразу палево такое, да, как бы, ага, темник пришел, сопоставляешь, там одинаковый текст. А искусственный интеллект такие... Не, ну, видишь, он, в принципе, бизнесмен, и если такая необходимость есть как-то влиять на какую-то аудиторию в какой-то стране, если раньше надо было выделять деньги через вот эти все фонды и платить вот этим всем дурачкам, которые пишут там сидят, то сейчас, так как он владеет, допустим, этим искусственным интеллектом, ему платят на обслуживание этого интеллекта и это все делать. Поэтому тут чистые деньги, я не думаю, что он прямо хочет как-то в историю попасть, я думаю, что он зарабатывает везде, поэтому у него и он самый богатый человек в мире. Зарабатывает деньги, чтобы попасть в историю, чтобы деньги помогли ему попасть в историю, понимаешь? Поэтому он заработал, он реализует там свою мечту высадиться на Марсе, еще что-то сделать, какие-то научные прорывы и тому подобное. А Трамп, в свою очередь, также попадет в историю как президент, при котором произошли какие-то вот вещи, да? При этом Трамп сейчас, как я ранее говорил, да, то, что америкосы хотят стравить, чтобы война была на территории Европы, между Россией и Европой. Вот. Они еще вот что-то такое замутят. Вот, для того, чтобы другие страны, типа там Гренландия, да, чтобы они сказали американцам, мы готовы к вам присоединиться, только защитите нас от этих злых русских. Вот почему нет? Вполне может. Там еще, видишь, они сейчас за наркокартели взялись, что они там, наркокартели там тоже очень богатые люди, и они... Да, они усиливают Америку. Им сейчас срочно нужно уничтожить все, что Америку ослабляет, и сделать ее сильной. Потому что, чтобы эффективно воевать, они готовятся воевать. Вот я вчера, кстати, ну, я говорю, у меня было 3 минуты буквально у меня было на выступление. Мне очень много хотелось сказать, потому что я сейчас редко приезжаю на эфиры, мне просто на это времени нет. Вот. Я хочу сказать следующее, то, что вчера озвучивал также. Что война всегда опирается на деньги и на смыслы. То есть идеология, да, идеология, смыслы, там, мотивация и тому подобное. Ну и бабки. Без денег ни одна война, ну, невозможно просто. И вот эти два этих элемента Трамп сейчас и делает. То есть он сейчас проводит ревизию по всей фигне, связанной с финансами, и проводит ревизию идеологическую. То есть борьба с ЛГБТ, там, со всей этой херней, с наркотой и так далее, это то, что влияет на мозги, на менталитет, на смыслы общества американского, которое должно как система быть готовым в будущем воевать с такими же мощными системами. Вот и все. Он сейчас его очищает, делает ревизию идеологии и ревизию финансов. И вот года через 3-4 вполне себе они будут готовы с кем-то присоединять к себе территории. В том числе, да, в том числе. Если они первое, что делают, избавляются от всякой гомосятины в армии, это говорит о том, что они хотят сделать армию сильнее. И понятное дело, что они для чего-то это будут делать все-таки. Не просто ж так, они это все. Вот. И если им надо расширяться, если им нужны территории, я думаю, они к этому будут идти. Во всяком случае, может быть, знаешь, мы думаем, что война будет там через 10 лет, Соединенные Штаты будут воевать там, да? На самом деле мы, может быть, увидим войну Соединенных Штатов вот в этот срок. Да, так я уверен, что увидим в этот срок. Пусть не с нами, вот я думаю, пока что не с нами, вот, но им нужно будет расшириться. Им нужно будет место для маневра, место для баз, для вооружения, для противоракетной обороны. Он об этом сказал. Он сказал, что они сейчас будут менять именно вообще стратегию противовоздушной обороны. Вот. Они расширятся, какой-то сделают вот такой барьер из ПВО, как бы систем ПВО. Да? Одновременно с этим мы видим, что все-таки он хочет попасть в историю. Так как минимум Мексиканский залив он уже переименовал в Американский. Да? Все, то есть вот эти признаки короткие. Почему вот я вчера тоже сказал, ну, у меня так все рвано получилось, кроме того, что я ни хрена не выспался, был тяжелый день, блин, и еще как бы у меня было мало времени. Вот я отчасти сказал то, что Трамп уже знает, то есть у него замысел есть, он на 5 лет вперед, условно говоря, уже понимает, что он хочет добиться. Вот. А сейчас мы видим просто признаки, то есть нужно смотреть, что он сейчас делает, как основу, платформу для того, что будет в будущем. И вот чтобы понять его замыслы, которые, конечно, он держит в тайне, нужно смотреть на движение сейчас. А он одновременно с тем, что он строит как бы концепцию, ну, дорожную карту к своей цели, он еще параллельно пытается запутать, чтобы никто не догадался. Поэтому кроме 5 нужных для его цели движений, он делает еще 10 дополнительных, как фокусник, короче, чтобы нас отвлечь. Поэтому у него так, присоединяю вот это, вот это, вот это, еще и вот это, делаю это, еще и вот это, и так далее. Вот. Но те, кто разбирается немного, вот знаете, как тесты, там, допустим, тест Айзенка на IQ и подобные тесты, когда нужно найти последовательность, нужно найти там что-то общее и так далее, да, то в принципе те, кто в этом разбираются, они могут проследить за, в принципе, действиями Трампа, найти там совпадение, последовательность и спрогнозировать дальнейшие действия, которые будут в ближайшем будущем. И разведчики хорошие тоже могут по разведпризнакам. Да, ну да, разведпризнаки, братан, это в принципе то же самое. Да, я тоже надеюсь, что они тоже есть, которые могут понять, что он хочет, замыслы его разгадать. Что, на сегодня все тогда? Да. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.